Голос пророков. Амос. Слушайте слово сие. Не может быть никакого вопроса. Израиль занимает специальное место в управлении Божьего намерения. Бог напомнил древнему Израилю об этом удивительном отношении к нему словами пророка Амоса. «Только вас призвал я из всех племен земли». 3 глава, 2 стих. Это отношение никаким образом не ограничило Божью заботу и попечение о других народах мира. Оно просто излагало Божие избрание Израиля как избранного инструмента в его плане и воле для спасения человечества. Это избрание Израиля было совершено по Божьей суверенной благодати. Это не было потому, что Израиль каким-то образом заслужил такую великую благосклонность. Божьи обетования, данные через Авраама и Моисея, служили как постоянное руководство в их обязанности сохранить эту отличительность. Пятая книга Моисея Второзаконие провозглашает: «Ибо ты народ святый у Господа Бога твоего, тебя избрал Господь Бог твой, чтобы ты был собственным Его народом и всех народов, которые на земле. Не потому, что вы были многочисленнее всех народов, принял вас Господь и избрал вас, ибо вы малочисленнее всех народов, но потому, что любит вас Господь, и для того сохранит клятву, которую Он клялся отцам вашим, вывел вас Господь рукою крепкою и освободил тебя из дома рабства, из руки фараона, царя египетского. Итак, знай, что Господь Бог твой есть Бог, Бог крепкий, который хранит завет свой и милость к любящим Его и сохраняющим заповеди Его до тысячи лет, и воздает ненавидящим Его в лице их, погубляя их. Он не замедлит ненавидящему Его, самому лично воздаст. Итак, соблюдай заповеди и постановления и законы, которые сегодня заповедую тебе исполнять». 7 глава, 6 по 11 стих. Главной мыслью этого завета является верность, выраженная в понятии глубокой любви Бога. В этом специальном отношении Израиль должен был стать благословением для всех народов. Пророк Амос таким образом апеллирует к израильскому национализму, употребляя слова их Бога завета: «Только вас призвал я из всех племен земли». И жители Израильского Северного Царства будут готовы скорее всегда принять напоминание этого специального положения. Они также будут ожидать услышать заключение: «Поэтому я благословлю вас». Но вместо этого пророк Амос сказал громогласно противоположное: «Поэтому и взыщу с вас все беззакония ваши». 3 глава, 2 стих. Великие привилегии всегда приносят чрезвычайные ответственности. Это понимание было провозглашено Иисусом Христом несколько столетий позже. И от всякого, кому дано много, много и потребуется, и кому много верено, с того больше взыщет. Луки 12 глава, 48 стих. Как общепринято существовала мысль о приближающем разрушении Северного Царства Израиля, так же, как царство Южной Иудеи и окружающих народов, казалось, согласно человеческому суждению, совершенно несмысленным. Города Самарии и Иерусалима чувствовали себя довольно безопасными в их военном могуществе. Управители Израиля наслаждались в их роскоши и удовольствии. Их богатство, однако, увеличивалось по причине их постоянного угнетения бедных. И трагически они считали это внешнее обеспечение, успех и обилие указанием Божьего ободрения, даже несмотря на то, что они нарушали его закон, преданный им Моисеем. В такое, как это время, Амос, пастух из Фекоя в Южной Иудее, был послан в Северное Царство 10 коленам Израиля сообщить Божью весть. Израильский народ Израиль поддавался тенденции, которая осаждает привилегированных всякого поколения, то есть толковать эти преимущества как просто личную благосклонность, чтобы употреблять для себелюбивых наслаждений и выгод, чтобы считать самих себя более достойными, чем другие, и представлять себе их положение как ставшее их выше требований и ответственности закона наказания. Пророк Амос говорил прямо: их выводы были неправильные. По причине их знания Бога и его намерением к ним, Израиль был более ответственным, чем другие. Они должны соответствовать всем ответственностям и привилегиям. Они будут судимы за упущение поступать так. Итак, Бог провозглашает через своего пророка Амоса: «И взыщу за все беззакония ваши». 3 глава, 2 стих. Главная часть обширного обращения пророка Амоса к Северному Израилю делится на три части посредством повторения увещания. «Слушайте слово сие». 3 глава, 1 стих, 4 глава, 1 стих и 5 глава, 1 стих. Все обращение состоит из безотлагательного предупреждения покаяться, в то время как пророк Амос указывает грешным израильтянам и более определенно их управителям их искусство несправедливости и преступления и провозглашает Божьи суды, которые будут обхватывать разрушение чертогов и святых мест, в свержении царства и переселение жителей в плен. Пророк Амос хорошо знал, что гордые, самоуверенные вожди будут пренебрегать и противиться этой вести. Перед всяким дальнейшим объявлением суда, поэтому пророк немедленно устанавливает свое право и обязанность пророчествовать посредством серии правдивых жизненных сравнений. Амос заявляет: «Пойдут ли двое вместе, не сговорившись между собою? Два человека, путешествующих вместе, будут предлагать место, условия и согласие, особенно на дорогах того времени». Подразумевается принцип, что пророк говорит потому, что он и Бог вместе в уме и намерениях. Ссылка таким образом указывает на глубокий недостаток такого согласия между Богом и Израилем, даже хотя их отношение завета подразумевает сильное чувство ответственности. Какое обвинение? Однако мы сегодня должны спросить себя, имеем ли мы согласие с Богом? Амос продолжает: «Ревет ли лев, когда пред ним нет добычи? Попадет ли птица в петлю, когда силка нет для ней?» 3 глава, с 4 по 5 стих. «Лев бросается, как добыча, не имеет возможности убежать». Таким образом, Бог имеет пред собой народ, созрелый для суда и без возможности избежать его. Птица не падает и западня не схватывает без причины. Так Израиль заслужил угрожающего разрушения. Амос добавляет: «Трубит ли в городе труба, и народ не испугался бы?» 3 глава, 6 стих. Как воздушных налетов сирена в последние современные времена, так трубный звук в то время предупреждал людей в опасности. Этот страх Израиль должен уже чувствовать в таком положении. Таким образом, Амос представляет упущение Израиля в его соглашении с Богом, и он видит, что скоро придет Сын Божий. Амос удивляется, что они не трепещут при такой перспективе. Амос дальше замечает: «Ибо Господь Бог ничего не делает, не открыв своей тайны рабам своим пророкам». 3 глава, 7 стих. Амос обладал такого рода прозорливостью и авторитетом от Бога, и он должен был пророчествовать. Амос теперь поразительным образом призывает окружающие народы посмотреть на ожидаемый суд, на величественную столицу Самарии. Он провозглашает: «Они не умеют поступать справедливо, насилием и грабежом собирают сокровища в чертоги свои, и поражу дом зимний вместе с домом летним, и исчезнут домы украшениями и слоновой кости, и не станет много домов». 3 глава, с 9 по 15 стих. слушайте слово сие», — продолжает Амос, уничтожая все их ложные религиозные основания. «Идите в Вифиль, заметьте не на поклонение, и грешите», 4 глава, 4 стих. «Их поклонение было недостойное, грешное, ослабленное, компромиссное и просто ритуальное. Пророк Амос напоминает им теперь о Божьих судах на их в прошлом, таких как голод, засуха, неурожай, болезни и природные бедствия. Они считались важными, они должны были знать». Еще раз Амос провозглашает: «Слушайте это слово. Упала, не встает более дева Израилева, повержена на земле своей, и некому поднять ее. Город, выступавший тысячею, останется столько сотней, и выступавший сотнею останется с десятком у дома Израиля». 5 глава с 1 по 3 стих. «Только остаток будет избавлен». Тогда Амос провозглашает кающимся путь жизни: «Взыщите Господа, и будете жить». 5 глава 6 стих. Даже хотя Амасия, начальник израильского поклонения, противился и руководил в отвержении вести Амоса, не могло быть разбавления Божьей истины. Пришли ли мы сегодня в согласии с Богом? Упомаем ли мы еще на нашу собственную праведность или ложно претендуем на освобождение от Божьих требований? Взыскали ли вы Его, чтобы жить? Это есть жизнь, знать Его и Христа, который есть жизнью. Доверились вы Ему и познали ли вы прощение грехов, и вошли ли в истинное согласие и общение с Ним? Аминь.